Плотный мужчина с весьма тяжелым подбородком был одет в черную кожаную куртку, армейские штаны и высокие армейские ботинки. Ни шапки, ни кепки на его лысой голове не было. О звании его можно было только догадываться. Алеха все равно в погонах не разбирался. Так уж получилось. На арестанта смотрели черные колючие глаза. Смотрели пристально, не моргая. Чего пялится? Я вроде не обезьяна. Чего встал? Проходи давай. Только теперь мужик моргнул. «Да», — протянул он, разглядывая места крепления решетки, заскрывавшей окно. «Такого пациента я не припомню». «А это что, больница?» Лысый перевел взгляд на погнутые прутья клетки. «Да в некотором роде». «Я здоров». Леха поднялся и подошел к мужику. Тот благоразумно отошел на шаг. «Я вижу. Работать хочешь?» «Я служить приехал». «Ну, так надо же с чего-то начинать». Военный достал ключи и отпер камеру. «Пойдем, Простаков, покажу тебе фронт работ». «Вы знаете, как меня зовут?» «Да выходи, и как зовут, тоже знаю». Из соседней камеры он выпустил еще пару воинов. Два каких-то бледных, чем-то напоминающих водоросли солдата, молча показались в общем коридоре. Увидев Леху, оба дружно оскалились, показав желтые зубы. Но и глаза у них блестящие, широкие, а зрачки маленькие. У одного черные круги под глазами, у другого губа рассечена, кровь едва запеклась. «Привет, Запашок!» — произнес обладатель отеков, застегивая фуфайку. «Разговоры!» — рявкнул лысый. «В колонну по одному, за мной шагом марш! Улиткинбаров конвой!» Леха нахмурился. Он не знал значения слова «запашок», но ничего хорошего от подобного приветствия не ждал. Из караулки вышли двое солдат со штык-ножами. Оба не намного ниже Лехи, рожи угрюмые, раздраженные. Завидев охрану, двое из соседней камеры быстренько встали один за другим. Леха определился последним. Вышли на улицу. Как оказалось, к отдельно стоящему зданию дивизионной гауптвахты подъехала машина, доверху нагруженная белым силикатным кирпичом. «За работу!» — грубо скомандовал лысый. «Целый кирпич ложить в стопки сюда и сюда. Бой в сторону сюда». Отдав приказание, командир без определенного звания удалился. Караульные тут же сели на здоровенный пень, оставшийся от когда-то росшего большого дерева, и закурили. Двое бледных немедленно подошли к Лехе. — Ты откуда? — спросил один, сплевывая сквозь зубы прямо на Лешкины старые ботинки. — Случайно, наверное, получилось у него. — Красноярский край, — солидно ответил Простаков, подпирая одной рукой бок. «А мы самарские, местные, понимаешь?» Подключился к разговору второй с разбитой губой. «Иди, у караульных сигаретку попроси». «А я не курю». «Зато я курю, а мне не дадут, я уже спрашивал». «Так работать же велели». «Вот ты сейчас за сигареткой сходишь и начнешь. Ты же не куришь, а мы пока подымим». Леха подошел к сидящим на пне солдатам. Оба загадочно улыбались, попыхивали табачком и разглядывали Леху. — Дайте закурить, — спокойно попросил Просаков. — А поеца не завернуть? Ответ показался Лехе очень грубым. — Тебе что сказали делать, дядя? подключился другой. «Иди, трудись!» Леха ни с чем вернулся к стоящим в стороне солдатам с блестящими глазами. «А мне тоже не дают», — огорченно сообщил он. Отеки под глазами нахмурились. «Лоха просил, придется тебе начинать работать, и через часок еще раз сходишь, а мы пока потерпим без курева». «Хорошо», — согласился Простаков. «Я начну, а вы догоняйте». Услышал он вслед непонятно от кого, отправляясь к нагруженной машине. Время шло. Леха выгрузил почти все кирпичи, до каких мог дотянуться, не залезая в кузов. Разогревшись на работе, он не замечал, как летит время. «Неплохо бы помощника», — подумал он и поискал глазами двоих бледных. «Арестованные сидели вместе с караульными и о чем-то весело между собой трепались». «Ты че остановился?» — выкрикнул разбитая губа. «Давай, трудись, а ты всю ночь работать будешь». «Я есть хочу», — промычал Простаков, отбрасывая в сторону кирпич и приближаясь к солдатам. «Работай, дура, это командир придет, заставит тебя еще и вторую машину разгружать, одного». «Будет и вторая?» «Будет, работать давай». Тут до Лехи наконец дошло. Они вели себя точно так же, как его старший брат, когда хотел свалить на него работу потяжелее. Братан постоянно придумывал какие-нибудь причины, по которым он не может убирать хлев. Редко помогал. Всю жизнь весь навоз был на Лехе. Пока Юрка в армии был, он за всей скотиной убирал. Правда, теперь он там убирает, вместо него. Нет, он же женится, и у него свое хозяйство появится. Опять вернулся. Подходя к четверым солдатам, греющимся на солнышке, Простаков окинул взглядом двор. Никого. Очень хорошо. — Куда прешься? Иди грузи! — закричал отек. «Мне бы помочь надо», — гундел Леха, приближаясь. «Одному тяжело?» «А ты думал, служить легко?» Рваная губа поднялся со своего места. Дощечки положены на кирпичики. «Давай трудись, запах!» Оба караульных заржали, арестанты в такт гыкнули. «Я... такого плудурка первый раз вижу», — сказал один из командачей другому так, чтобы Леха обязательно услышал. «А вы чего смеетесь?» Простаков подошел вплотную, поднявшись рваной губе. «Смотри, борзеет! Я не верю своим глазам! Нам попался борзый запашок!» Со своего места встал и отек. «Иди работай!» Леха обмяк. Они все хотят, чтоб трудился только он. Почему? Ведь сказали всем кирпичи разгружать. И караульные какие-то странные. Они ведь должны заставлять этих с ошарашенным взглядом работать. «А вы чего меня все время запахом называете? Это вас больше воняет. Жареной коноплей, похоже, будто прикорм для рыбалки готовили всю ночь». Оба побитых переглянулись и приутихли. «Неужели так прет?» — усомнился отек, подходя к коллеге и обнюхивая его. «Не может быть! Ну чего встал? Иди работай!» «Мы с тобой вдвоем пойдем». Простаков своим спокойствием вогнал всю четверку в краску. Один из караульных начал ржать. «Ну-ну!» — не мог он договорить из-за дурного смеха. «Ну ты чудо-ебть! Ты бы знал!» «Вы будете все работать?» «Смотрите!» — воскликнул Отек. — На глаза! Леха наклонил вперед голову и ставился на обидчиков из-под лобья. — Нифига себе! Кровью наливается, как у быка! Рваная губа хотела отойти, но был пойман за грудки и подтянут на двухметровую высоту. — Ты быка-то видел? Невообразимой глубины бас извергся из огромного чрева. Жертва оказалась на грани нервного шока. Ты чего? Караульные начали вставать. Леха изловчился и другой рукой успел ухватить второго арестанта за шиворот. Он поднапрягся и соединил обе головенки. Раздался глухой звук. Оглушенные солдаты в беспамятстве упали на землю.